Ваши умственные способности. Ваш мозг напоминает центральный процессор большой компьютерной сети. К нему разрешен доступ лишь нескольким операторам. Только они могут на него влиять, задавая программы. Вся информация, которая туда вносится, влияет на другие данные, обрабатываемые каждым пользователем. Новая информация, неважно правильная она или нет, моментально влияет на совершаемые операции. Ваше подсознание – это и есть центральный процессор. Когда вы достигаете любую цель, ваша главная задача – перепрограммирование определенного блока таким образом, чтобы все, что вы думаете, чувствуете, во что верите, стало точным психическим эквивалентом того, что вы хотите испытать, от чего хотите получить удовольствие. Пути в подсознание могут быть внешними и внутренними. Внутри вы находитесь под влиянием мыслей, каких-то картин, своего воображения, чувств, а извне вы испытываете влияние гипнотизирующей среды, а также всего, что регистрирует ваше подсознание. Вы находитесь под влиянием всего, что слышите, видите, читаете, и в особенности под влиянием тех людей, с которыми имеете контакт. Все эти влияния также взаимодействуют друг на друга. Одни могут заглушить или, наоборот, стимулировать другие. А все вместе они создают вас. Того человека, каким вы являетесь сегодня. Так формируется каждый аспект вашей жизни. Мысль, которая возникла в вашей голове, часто влечет за собой другую мысль, а иногда и целый поток мыслей. Все это может вас далеко отвести от исходной. Ваше сознание подобно потоку, устремляющемуся вверх. Он приводит вас к цели или, наоборот, уводит. Этот процесс очень зависит от психического контроля, который вы устанавливаете. Мысли порождают образы и картины, логические связи с ними. Эти образы могут вести вас словно по цепочке от одного к другому. При этом они уводят вас от исходной мысли или же возвращают к ней. Мысли и образы вызывают различные эмоции. Чувства активируют новые мысли и образы, затем новые чувства и так далее. Это бесконечный процесс. Мысли, образы и чувства дают жизнь словам и поступкам. Одно логически вытекает из другого. Размышляя о своих целях, вы можете увидеть их уже достигнутыми, и эта мысль дает вам позитивный настрой и энтузиазм. Целый день вы будете относиться ко всему положительно, и ваши действия будут эффективными. Эта книга может повлиять на ваши мысли, образы, чувства, слова и поступки, а это, в свою очередь, повлияет на то, что вы будете читать дальше. Окружающие вас люди, беседы с ними, повлияют на вашу манеру разговаривать, двигаться и вести себя. То, что вы слушаете, будучи за рулем, телевизионные программы, которые вы смотрите, семинары, которые посещаете, то, что делаете в течение дня, оказывает влияние на вас, формирует вас как человека. Они затрагивают, приумножают, уменьшают и также влияют на информацию, которая уже есть внутри нас. Ко всем этим фактам следует добавить прошлый опыт, период становления. Ваше сегодняшнее восприятие всего происходящего вокруг вас, с вами, находится под влиянием хороших и плохих воспоминаний. Звучит сложновато, не так ли? Все и вправду так сложно. Ваш разум и ваша жизнь похожи на помещение, в котором расположились музыканты, играющие каждый свою партию на своем инструменте. Каждый из них старается привлечь ваше внимание. Даже неудивительно, что в таком состоянии большинство людей не могут контролировать свою жизнь. Даже неудивительно, что большинство людей с удовольствием переменили бы род и место деятельности. Даже неудивительно, что большинство людей чувствуют, что могли бы достичь большего, но они абсолютно беспомощны к себе и не пытаются изменить собственную жизнь. Такая ситуация бросает людям вызов и является великолепным шансом в их жизни. Ваша главная задача – взять под свой контроль вашу жизнь и ваше будущее, стать дирижером своего оркестра. Возьмите под контроль все внутренние и внешние аспекты вашей жизни. Подчините их центральной цели вашей жизни, которую вам предстоит выбрать самим. Ваша задача – создать великолепную музыку из своей жизни.